бессонный, блядь, нахуй. Долбоёб, блядь, бездарный. Алло. Я буду сейчас себя резать вену на пенсию. Буду стекать кровь прямо на стул. Донатил огромные деньги в Shipment Crew на лечение.